Часть вторая. Вдоль по дороге. Глава третья. Эпиграф. У вас 30 секунд, и помните, пожалуйста, что ваш ответ должен быть в форме вопроса. Арт Флеминг. В 3 часа первые капли дождя, большие темные, упали на дорогу. Небо вверху потемнело, стало чужим и завораживающим. Где-то хлопнул в ладоши гром. Потом впереди врезалась в землю голубая вилка молнии. Гэрроти надел куртку вскоре после того, как Эйвингу выписали пропуск, а теперь он застегнул ее и поднял воротник. Гаркнесс, будущий писатель, заботливо спрятал блокнот, Баркович нацепил желтую непромокаемую шапочку. Он выглядывал из-под нее, как старый злой смотритель маяка. Ударил сильнейший раскат грома. «Вот оно!» — крикнул Олсен. Пошел дождь. Временами он был такой сильный, что Гэрроти ничего не видел за водяной завесой. Он моментально промок насквозь, но продолжал идти, подняв лицо навстречу дождю и улыбался. Интересно, видят ли их солдаты и что они думают? Пока он размышлял об этом, дождь немного стих, и он снова мог видеть. Прежде всего он посмотрел назад. Стеббинс шел, согнувшись, прижав руку к животу. Гаррити сперва подумал, что у него спазмы, испугался гораздо сильнее, чем когда видел Кэрли Эйвинга. Ему уже не хотелось, что Стеббинс накрылся первым. Потом он разглядел, что Стеббинс закрывает от дождя остатки сэндвича с яйцом, и он отвернулся с облегчением. Ну и дура мать этого Стеббинса, не догадалась завернуть сэндвичи в фольгу, хотя бы на случай дождя. Опять грянул гром. Гэрроти чувствовал возбуждение, и усталость, казалось, смыла с его тела вместе с потом. Дождь лил то сильнее, то слабее, пока не превратился в унылую морось. Тучи вверху стали рассеиваться. Рядом с ним шел Пирсон, подтягивая штаны. Джинсы были ему велики, и он уже не в первый раз их подтягивал. Он носил толстые очки в роговой оправе, и теперь их снял и начал вытирать о рубашку. Вид у него при этом был растерянный, беззащитный, как у всех людей с плохим зрением, когда они снимают очки. «Ну как душ, Гэрроти?» Гэрроти только кивнул. Впереди Макфрис мочился. Он повернулся спиной, пока это делал, и еще отгородился от других плечом. Гэрроти взглянул на солдат. Они тоже, конечно, промокли, но не показывали виду. Лица у них были совершенно деревянными. Интересно, что они чувствуют после того, как застрелят кого-нибудь? Наверняка это дает им ощущение силы. Он вспомнил девушку с плакатом, ее губы, ее мягкую попку. Ему это придавало силу. «Этот сзади не очень-то разговорчив», — Бейкер ткнул в сторону Стеббинса. Красные штаны того были теперь черными от дождя. «Точно». Макфрис получил предупреждение за то, что слишком замедлил скорость, застегивая ширинку. Он нагнал их, и Бейкер повторил то, что сказал про Стеббинса. «Он одиночка», — Макфрис пожал плечами. «Эй!» — окликнул их Холсон. Он заговорил впервые за долгое время, и голос его звучал жалко. «У меня что-то с ногами». Гэрроти взглянул на Олсона и увидел панику в его глазах. Вся бравада исчезла. «А что такое?» «Мускулы как-то отмякли». «Ничего», — сказал Макфрис, — «у меня тоже такое было пару часов назад». В глазах Олсона мелькнуло облегчение. «Правда?» «Конечно, правда». Олсон ничего не сказал, только губы его двигались. Гэрроти подумал сперва, что он молится, но потом понял, что он просто считает шаги. Внезапно грянули 2 выстрела. Следом крик и еще один выстрел. Они оглянулись и увидели парня в свитере и грязных белых брюках, лежащего лицом вниз в большой луже. Одна из его туфель слетела, и Гэрроти увидел белый спортивный носок. Рекомендовано пунктом 12. Гэрроти отвернулся. Прошел слух, что этот парень шел слишком медленно. Никаких мозолей, просто часто замедлял скорость и получил пропуск. Гэрроти не знал ни его фамилии, ни номера. Может быть, и никто их не знал. Может, он был одиночка, как Стеббинс. Теперь они прошли уже 25 миль. Вокруг них тянулись, чередуясь, мозаики лесов, полей с вкраплениями домиков и дорог, где собравшиеся люди весело махали им, несмотря на дождь. Одна старуха под черным зонтиком стояла и смотрела на них глазами-буравчиками, не двигаясь и не улыбаясь. На пальце у нее блестело кольцо с красным камнем. Они пересекли заброшенную железную дорогу, ржавые перила которой поросли травой. Кто-то споткнулся, упал, получил предупреждение и поспешил дальше с разбитой коленкой. До Карибу оставалось всего 19 миль, но стемнеть должно было раньше. «Нет отдыха для проклятых», — подумал Гэрроти и отчет рассмеялся. «Устал?» — спросил Макфрис. «Нет, я устаю постепенно, а ты?» «О, я готов танцевать так вечно, и никогда не устану. Мы еще повесим наши ботинки на звезды, так и знай». Он послал Гэрроти воздушный поцелуй и отошел. Без четверти четыре небо прояснилось, и на западе, там, где солнце золотило тучи, показалась радуга. Лучи, идущие к закату солнца, высвечивали каждую деталь пейзажа. Звук вездехода был тихим, почти убаюкивающим. Гэрроти позволил себе немного вздремнуть на ходу. Где-то впереди был фрипорт. Еще не скоро, а у него еще так много вопросов. Весь длинный путь. Один большой знак вопроса. И ответ на этот вопрос может многое прояснить. Ведь если... Он вступил в лужу, промочил ногу и проснулся. Пирсон с любопытством поглядел на него и поправил очки. «Помнишь того парня, что разбил коленку на дороге?» «Да, это Зак?» «Точно. Говорят, у него все еще идет кровь». «Эй, маньяк, далеко до Карибу?» спросил кто-то. Это оказался Баркович, который уже снял свою шапочку маяк и сунул ее в карман. «Откуда я знаю?» «Ты ведь здесь живешь?» «Миль 17», — сказал Макфрис. «А теперь чеши отсюда, малый». Баркович злобно посмотрел на него и отошел. «Вот сволочь», — заметил Гэрроти. «Не позволяй ему влезть под кожу», — посоветовал Макфрис. «Думай о дороге». «Ладно». Макфрис похлопал Гэрроти по плечу. «Похоже, что мы будем идти так вечно, правда?» «Правда». Гэрроти облизал губы, не зная, как сказать то, о чем он сейчас думает. «Ты слышал когда-нибудь о том, что перед глазами тонущего проплывает вся его жизнь?» «Что-то читал или видел в кино, не помню». «А как ты думаешь, с нами тут может такое случиться?» «Господи, я ни о чем такое не думал». Гэрроти помолчал немного и сказал. «Как ты думаешь?» «Хотя ладно, ну его к черту». «Давай-давай, о чем ты?» «Как ты думаешь, увидим ли мы остаток нашей жизни на этой дороге?» «То, что было бы, если бы мы не... понимаешь?» Макфрис порылся в кармане и вытащил пачку сигарет. «Куришь?» «Нет». «Я тоже». Он сунул сигарету в рот и зажег ее и затянулся. Гэрроти вспомнил пункт 10. «Береги дыхание. Если ты обычно куришь, не кури на длинном пути». «Ну я научусь», — сказал Макфрис, выпуская дым и кашляя. К четырем радуга исчезла. К ним подошел Дэвидсон, номер 8. Красивый парень, если не считать созвездие прыщей на лбу. «Этому Заку все хуже и хуже», — сообщил он. Когда Гэрроти в последний раз видел Дэвидсона, у него был рюкзак, но он его уже выкинул. «Что, у него все идет кровь?» «Как у зарезанной свиньи». Дэвидсон покачал головой. «Странно». «Упал, простая царапина, и вот. Ему нужна перевязка», — он показал на дорогу. «Вот, смотрите». Гэрроти приглянулся и увидел темные пятна на мокром асфальте. «Кровь?» «Да уж не варенье», — мрачно сказал Дэвидсон. «Он испугался?» — спросил Олсен. «Он говорит, что ему плевать, но я боюсь. Его глаза были застывшими и серыми. Боюсь за всех нас». Они продолжали идти. Бекер заметил еще один плакат с именем Гэрроти и сказал ему. «Черт с ним», — буркнул Гэрроти. Он следил за пятнами крови Зака, как Дэниел Бун за следами раненого индейца. Цепочка пятен виляла туда-сюда вдоль белой линии. «Макфрис», — позвал Олсен. Его голос стал еще тише. Гэрроти нравился Олсен, несмотря на его напускную грубость. И ему не хотелось видеть его испуганным. А он был испуган. «Что?» «Оно не проходит. Эта дряблость, о которой я говорил, не проходит». Макфрис ничего не сказал. Шрам на его лице казался совсем белым в лучах заходящего солнца. «Я чувствую, что мои ноги вот-вот развалятся, как плохой фундамент. Но ведь этого не может быть, правда?» Макфрис снова ничего не сказал. «Можно мне взять сигарету?» спросил Олсен еще тише. «Бери хоть пачку». Олсен зажег сигарету, затянулся и погрозил кулаком солдату, следящему за ним с вездехода. «Они с меня глаз не сводят уже больше часа. У них насчет этого шестое чувство», — он повысил голос. «Вам это нравится? Нравится, сволочи?» Кое-кто посмотрел на него и быстро отвернулся. Гэрроти тоже хотел отвернуться. В голосе Олсена слышалась истерика. Солдаты смотрели на него бесстрастно.